Глава 12. Получив от Сани исчерпывающие сведения про Московский, Серовский и Тюменский тракты, а также про все кольцевые, круговые и объездные, намечаем маршрут разведывательной вылазки. И понимаю, что на своих двоих моя разведка туда-сюда будет мотаться до весны. Либо ехать придется мне, либо... Саня, где можно добыть колесный транспорт, не очень скоростной и легкий в освоении? У здания автоинспекции есть парковка. Там на любой вкус техника ржавеет. А ближайшая зарядка? ЭЗС там тоже есть. Скатаемся, если ты не против. Заодно мою разведку в кузове подбросишь. Да не вопрос. На парковке действительно нашлись все виды транспортных средств, вплоть до электробусов-гармошек. Жаль, нет флайеров. Летающий транспорт – игрушка дорогая и редко. Кудан-следопыт обводит взглядом все представленное многообразие и целеустремленно направляется к полуспортивному мощному байку. Так-то я согласен, зверюга отлично, но если он с нее навернется, костей не соберет. «Кудан, может лучше вот этот?» Указываю следопыту на припаркованный рядом мотороллер. Кудан только отрицательно мотает головой. «Ты бы ему еще самокат предложил», — ухмыляется Саня. Выбор следопыта он явно одобряет. «Ладно, если расшибешься, будет на ком опробовать алтарь воскрешения. Только не знаю, кто тебя сможет обучить. Я на байках никогда не ездил». «Я объясню», — вызывается Саня, втыкая зарядочный штекер, и пока техника заполняет немалые емкости аккумуляторов, рассказывает и показывает принцип управления, удивляясь, как быстро, буквально на лету, все схватывает цепкий ум разведчика. Через полчаса Саня дал показательный круг на заряженном байке, а следом за руль сел сам Кудан. Уверенно проехался вокруг парковки и притормозил возле меня. «К выезду готов», — докладывает он. Картина парадоксальная. Воин в доспехах ранних веков верхом на ультрасовременном байке. Решаю, что раз мои ребята так хорошо дружат с техникой, ничто не мешает моторизовать всю разведку. Тем более остальные разведчики смотрят на Куданового железного коня горящими глазами. «Саня, а где еще такие байки в городе есть?» «Целый мотосалон у стадиона», — утвердительно сообщает он. «У нас народ завсегда любил погонять с ветерком». Через час моя разведгруппа стала напоминать нечто среднее между байкерским клубом и сообществом реконструкторов воинского уклада Древней Руси. Даю высокое командирское согласие на отправление в путь. Разве только не благословил и не перекрестил на дорогу. «Ну, нет во мне реконструкторского духа». Раньше завтрашнего утра сведений от разведки ждать не стоит, а потому решаю пока помочь Сане с обеспечением населения. Выезжаем на один из намеченных им продовольственных корповских складов. Прокачка для нас никакая, зато старикам гуманитарная помощь. Подъехали, вынесли охрану, загрузили машину продуктами. По возвращению помогли и разгрузиться в здании Дома культуры. Не стариков же заставлять, а в одиночку Саня полдня бы убил на разгрузку. Ближе к ночи делаем еще один рейд на склад с хозтоварами. Теплые вещи, одеяло, приборы отопления, газовые баллоны. Дроидом-медиком я сменил управляющий алгоритм. На первое время старики необходимым обеспечены. Вернувшись в родной цех, до двух ночи ломал голову над вариантами дальнейшей прокачки клана. Если нам придется, а скорее всего придется, столкнуться с современными методами ведения войны, сверхплотное построение превратит нас в удобную мишень. Достаточно жахнуть чем-то увесистым, и все. Хватит одной мощной авиабомбы или одного пакета из РСЗО, чтобы перемешать клан с землей. И хорошо, если останется кому воскрешать. Подключенный к мозговому штурму Мырхакыр не смог ничего толкового предложить. Просто нет данных, какой урон мы сможем держать на 50-м или 100-м уровне. невозможно адекватно сравнить последствия от поражения танковым снарядом с ударом копья топового конного рыцаря из мечей и магии. Тот факт, что выстрел из моего лука уже сейчас не уступает автоматной пуле, ничего не поясняет, наоборот, добавляет новые вопросы. Автоматная пуля способна пролететь несколько километров, а стрела только 300 метров. Даже если я пущу стрелу навесом по баллистической траектории, один черт, 300 метров – предел. Будто законы физики реального мира для моих стрел не работают. И для нашей брони не работают, и для наших тел тоже. То, что гарантированно убьет нормального человека, нам только выбьет пару сотен единиц здоровья. Уже сейчас на 15 уровне подобное ранение не особо скажется на боеспособности, не говоря уж о возникновении критической угрозы жизни. Уснул без ответов с одними только вопросами. Но вопросы поставлены, а это полдела. Дальше разум сам начнет искать пути решения и рано или поздно найдет. Уснул слишком поздно, а проснулся слишком рано, еще до рассвета. Меня разбудил мой собственный интерфейс, начав подавать сигнал о чрезвычайном происшествии. Что там случилось? Внимание, погиб клановый боец. Два бойца получили ранения. Тут же понимаю, разведка все-таки нарвалась. Выбираю в чате иконку «Куда на следопыта», набивая вопрос. Что случилось? Доложи обстановку. Проходят мучительно медленные секунды. Ответа нет. Мне остается надеяться, что Кудан просто очень занят сейчас. Ответ, наконец, приходит. Попали под мощный удар. У меня один погибший. Пытаемся вырваться из зоны обстрела. Возвращайся на базу, отпечатываю. Разведку прекратить. Понял. Севка. Ксюша подняла голову с подушки. Что там? У нас один погибший. Поднимайся, будем воскрешать. Казалось бы, мы делали это много-много раз. Воскрешение павших бойцов давно стало частью обыденности. Однако мои варвары все до единого повставали с лежанок, все собрались перед алтарем. Я им ничего не объяснял, но они давно не тупенькие буратинки. Понимают, что в локации ноль все не так, как раньше. И Ксюша на этот раз не просто отыгрывает жрицу. Встала на колени перед плитой, положила руки на алтарь, что-то шепчет одними губами, будто пытается с кем-то договориться. Помощницы, младшие жрицы и шаманок, образовали полукруг за ее спиной, тоже встав на колени, сцепили руки в полном молчании. Это выглядит странно, не шаблонно. В моем представлении любой обряд должен сопровождаться речью, какими-то ритуальными действиями. А тут полная тишина и неподвижность. Будто этот обряд особый, если есть в нем речь, то безмолвная. Если есть движение, то на тонком плане, внешне никак не проявляемое. Мне трудно сказать, сколько я простоял в напряженном ожидании, утратив чувство времени, когда на алтарной плите проявилось тело разведчика. Неподвижное тело, бездыханное. Наверное, весь клан тоже перестал дышать в этот миг. Неужели алтарь восстановил тело, но не смог его оживить? Как вдруг разведчик дернулся в судорожном спазме, одновременно заглатывая воздух ртом, и открыл глаза. «Жив! Жив! Живой!» Вязкая напряженная тишина взорвалась всеобщим ликованием. Бойца стащили с плиты, обступили. Каждый хотел обнять, хотя бы просто дотронуться, убедиться, что он действительно жив. Сам воскресший разведчик лишь глуповато улыбался, будто совершенно не понимал, по какому поводу радость. Он потерял один уровень, но это не страшно. Так всегда происходит. Меня другое заботит, не потерял ли он разум. В игре поначалу парни форматировались, полностью утрачивая накопленную социализацию. «Подведите его ко мне!» Отдаю приказ громким голосом, ибо не по статусу командиру самому проталкиваться к бойцу. Толпа тут же расступается. Парень приосанивается, Делает 2 четких шага в мою сторону, отдает честь. Доложить о последней поставленной задаче и степени ее исполнения. «Разведка окрестностей Екатеринбурга», — четко произносит боец. «До восточных окраин добраться не успел. Активные боевые действия ведутся на северных подступах к городу». Можно спокойно выдохнуть. Разведчик все прекрасно помнит и отлично соображает. «Чем это тебя приложило?» – спрашиваю уже мягче. «Какое-то очень сильное огненное заклятие», – отвечает боец. «Жахнуло так! Меня вместе с седловым механоидом до леса отшвырнуло». «С каким еще механоидом?» «Виноват, вместе с байком», – поправляется боец и грустнеет. «Жаль, отличный был меха... байк». «Ну, это не проблема, дадим другого». Вкладываю в разведчика очки опыта, возвращаю утерянный уровень. «Отдыхай пока». Через пару часов вернулся Кудан с отрядом. Оказалось, от огненного заклятия пострадал не только воскрешенный боец. Еще 7 получили ранения различной тяжести. Плюс потеряли еще 2 байка. 2 добирались пассажирами, пересев к товарищам. При этом умирающими никто не выглядел. За несколько часов легкораненые вообще успели полностью отрегенерировать. Ксюша долечила остальных в 2 приема. В смысле, 2 групповыми исцелениями. Бойцы больше переживали из-за потери транспортных средств, чем из-за своих ранений. Осколки, выпавшие из ран после Ксюшиного сеанса, отдали мне с таким видом, будто это тоже часть добытых разведданных. Осколки я осмотрел, но только пожал плечами. Понятно лишь, может, они от мины, может, от снаряда. Понятно лишь, что огненным заклятием тут не пахнет, и магия тут ни при чем. Парней накрыло каким-то боеприпасом. «Иваныч, ты не знаешь?» – показываю паладину осколки. «Чем это в ребят прилетело?» «Металл довольно толстый», – отвечает Иваныч, осмотрев рваные куски железа. «Но я в этом не спец. Одно могу сказать – чем-то серьезным шарахнули». «Кудан?» – перевожу взгляд на командира разведчиков. «Расскажи, как в вас прилетело?» «Ну, мы ехали по обочине, не быстро. И тут свист такой, а затем грохот», — припоминает Кудан. «Васька замыкающим был, он и принял на себя основной удар. Сразу полетел на перерождение. Вот, байк его вообще на куски разнесло. Остальным уже так, по мелочи досталось». «По мелочи, значит? А байк на куски разнесло? Ладно, рассказывай, что еще видели?» «Видели схватку нескольких механоидных мобов. Уровни 100-150. Точнее сказать не могу. Статы с них вообще не считываются». «Скриншоты сделал?» «А как же, это мы первым делом», — Кудан удивляется. «Я ж тебе еще 2 часа назад переслал». «Да?» «А да, точно, не отразил в суматозе». «Севка, ты хотел сказать в суматохе?» — встревает Ксюша. «Ну да, в суматозе. Мне очень любопытно, какую современную военную технику Кудан принял за мобов-механоидов 150 уровня. Просматриваю в режиме ускоренного слайд-шоу, благо снимков разведчик сделал много. Первым в его поле зрения попал отечественный армейский танк «Термит-8». Впрочем, на родственника нашего муравья похож он мало. После того, как все тяжелое вооружение перешло на беспилотный режим управления, танки стали еще более приземистыми. Плоское тело, плоская башня – все это позволяет по максимуму укрыться за любым рельефом местности. С воздуха термита прикрывал антидроновый винтокрылый комплекс «Крок», тоже, естественно, беспилотный. На следующих слайдах разведчик сменил наблюдательную позицию. Стало видно, что танк ведет бой с 5 корповскими шагающими боевыми роботами. Не знаю, почему корпус сделала ставку на антропоморфный тип. Конечно, двуногие человекоподобные исполины высотой под 5 метров выглядят впечатляюще и вооружены самыми современными западными образцами. Но они себя демаскируют. С таким ростом не за каждым деревом можно спрятаться. Остается только предположить, что они спроектированы для ведения боевых действий в городской застройке и должны стрелять, выглядывая из-за угла небоскреба. Но этот бой разворачивался не в городских условиях, а в сосновом Уральском лесу. И армейский танк успешно использовал преимущество гористой местности, прячась в ложбине. Координаты противника ему передавал винтокрылый Крок, раз в минуту поднимаясь из-за холма над верхушками деревьев, чтобы срисовать противника. Затем Крок сразу делал маневр ухода, а танк начинал накладывать по обнаруженным целям. Корповские роботы тоже не бездельничали и вели по термиту ответную стрельбу, используя численный перевес. Правда, пока у них получалось валить только деревья. Танк очень шустро перемещался по местности. Системы наведения позволяли ему непрерывно менять позиции, не прекращая прицельного огня. За несколько минут боя танку удалось подбить двух роботов из пяти, но затем и им улыбнулась удача. Один из выпущенных снарядов повредил ходовую систему танка и обездвижил его. Тут, казалось бы, хана танчику. Без возможности уходить от удара он должен стать легкой добычей. Но термит легко сдаваться не собирался. Он завращался на месте из стороны в сторону, с поражающей скоростью разгребая гусеницами под брюхом каменистый уральский грунт. И за какую-нибудь минуту вкопался так, что из-под земли теперь торчало только его дуло. Так что достать его теперь можно только навесом через скалу. Шагающие роботы попытались подобраться к танку поближе и накрыть его минометами, за что тут же поплатились. Оказалось, термит тоже способен вести навесной огонь. Помимо основной пушки, он тоже укомплектован на все случаи жизни. Еще один боевой робот словил стальной привет кумулятивного типа, обогатив целым спектром технологичных сплавов и без того небедную металлическими рудами поверхность Уральских гор. После этого ИСК-ИН, управляющий корповскими роботами, решил сменить приоритетную цель. Может, посчитал, что окопавшийся танчик слишком крепкий орешек для натовских зубов? А может, что в обездвиженном состоянии и так он никуда не денется. И когда Крок в очередной раз поднялся над верхушками деревьев, сосредоточил на нем огонь из всех калибров. Крок маневрировал как мог, отстрелил тепловые ловушки, но слишком много в него полетело разного самонаводящегося добра. Одна из ракет его все-таки зацепила. Крок загорелся. Вместо следующего слайда в пересланном откуда на пакете шел почему-то звуковой файл. Я не стал переспрашивать разведчика и просто его запустил. Дальше слайд-шоу пошло с музыкальным сопровождением. Судя по всему, горящий Крок врубил через мощные динамики полет Валькирии, а Кудан на всякий случай решил записать звук. Затем Крок набрал несколько десятков метров высоты и винтокрылым горящим дроном «Камикадзе» ринулся на ближайшего робота. Перекрывая музыку, оператор Крока проорал напоследок через динамики, не очень разборчиво, что-то на вроде «Папка идет!», а в следующий миг раздался взрыв. Четвертый робот повалился на сосны, полыхнув вместе с горящими обломками Крока. Кого оператор назвал «Папкой», я так и не понял. Возможно, автора бессмертной оперы, самого Рихарда Вагнера. Финальную точку сражения поставил танк «Термит». Пока боевые роботы воевали с Кроком, тот перезарядился, неспешно навелся на цель и отправил последнему противнику увесистую огненную оплеуху из раскаленного металла, поразив четко в центр груди и вызвав подрыв боекомплекта. Корповский боевой робот, уже падая, уже распадаясь на отдельное сочленение, успел дать ответку из запястного гранатомета. Но натовская летающая мина отправилась в полет по незапланированной траектории. И вместо того, чтобы навестись на танк, взяла в прицел тепловизора горячий двигатель байка моих разведчиков. Судя по следующим слайдам, Кудан почуял неладное. Разведка вдарила по газам, попытавшись выскочить из зоны поражения. Но замыкающего бойца мина все-таки догнала. «Как там?» — докладывал Кудан. «Байк на куски разнесло, а остальным по мелочи досталось?» «Если натовская мина для моих парней мелочь, то это внушает некоторый сдержанный оптимизм. Тем более, что по игровым меркам мы пока на нубском 15-м уровне».